Я потом, как-то зайдя в расположение роты, от которой выделялась группа, долго удивлялся присутствию небольшого количества автомобильных магнитофонов. Недавний наш знакомец, джип иностранного производства темного цвета, в сопровождении одной Нивы, идущей впереди на метров 500, обнаружила вертолетно-поисковая группа. Мы высадились на примерном маршруте следования и в спешном порядке стали занимать позиции вдоль дороги. Витек мощными ударами вколотил несколько прутков в асфальт, и группа замерла в тревожном ожидании. Примерно минут через 10 над нами пролетел вертолет с нашей поисковой группой на борту. Все верно, движение идет в нашу сторону. Парни с воздуха будут на подхвате. На разведчиков, которые выделялись в досмотровую группу, для пущей безопасности были надеты бронежилеты и титановые каски. Командовал ими замком группы. Я сел со снайпером и связистом, который поддерживал связь с воздухом. Чуть подальше группер занял место в подгруппе обеспечения досмотра. Показалась Нива, идущая на приличной скорости. Разведчики с полосатыми палочками выскочили к дороге и стали подавать сигнал к остановке. Курц остался стоять посреди дороги. Сзади него из асфальта торчал металлический штырь. Нива, не останавливаясь, промчалась мимо разведчиков. Из открытого окна полоснула слепая автоматная очередь. Парни упали на асфальт, пули прошелестели над головами. Машина понеслась на остолбеневшего Витька, который и не думал уходить с дороги. Он отпрыгнул, когда до бампера оставались считанные метры. Русский внедорожник напоролся на металлический кол и с ужасным скрежетом распорол свое металлическое брюхо. Встал на два колеса. Чудовищной силы удар кувалдой в днище повалил машину на бок. Ехавшие в Ниве оказались заблокированы внутри. Несколько автоматных очередей через лобовое стекло пришлись впустую. Подгруппа обеспечения рывком приблизилась со стороны распоротого днища. Однако мы просчитались. Ниву надо было пропускать и брать нашего вчерашнего знакомца. Если это, конечно, был он. Ведь поисковая группа могла и напутать с нашим описанием. Однако они не напутали. Джип вылетел, как черная стрела. Заложил крутой вираж, его понесло по трассе юзом. «Вот это дрифт!» — восхитился сидевший рядом со мной связист. «Давай, наших вызывай срочно!» — заорал я на него. Наша поисковая группа была на связи, и я в трех словах обрисовал ситуацию. Группер, сидевший на воздухе, все понял, и буквально через минуту восьмерка прострекотала вдоль трассы. Выше прогудели вертушки перекрытия. Возле перевернутой Нивы события развивались своим ходом. Через разбитое окно попытался протиснуться какой-то окровавленный мужик, одетый в натовский камуфляж. При этом он палил в белый свет, как в копеечку, за что и получил кувалдой в грудь. Курц попытался взять боевика живым, однако из-за того, что кидал сбоку, из-за укрытия силы не рассчитал. И кувалда, проломив грудину боевику, застряла ручкой наружу, отправив его к праотцам. А мечты Витька о натовском камуфляже немного отодвинулись в будущее. Другого боевика извлекли живым, но без сознания. В Ниве обнаружились парочка автоматов, пара РПГ-26 и радиостанции «Кенвуд». Потом в отчете командира группы они указаны не были, да и я скромно промолчал. Мы их потихо показали радиоразведчикам, они скачали с них все, что им надо было, и станции благополучно вернулись в отряд. Иначе бы мы их и не увидели. Ниву перевернули на колеса, заминировали и столкнули на обочину. В воздухе бил винтами наш крылатый коняшка. Ушедший джип вертолетно-поисковая группа настигла уже на окраине какого-то села. Еще пара минут, и он уйдет во дворы, и ищи его свищи. Командир вертолета был ас своего дела. Вертушка заложила крутой вираж, резко снизилась, увеличила скорость, резко остановилась и зависла, буквально в метре от асфальта трассы. Огромный джип с ревом несся навстречу. Из открытых окон высунулось несколько автоматов. Струи пуль автоматных и пулеметных очередей с левого борта вертолета в доли секунды продырявили джип и нескольких его пассажиров. Ми-8 резко подскочил вверх, пропуская несшийся по инерции уже мертвый внедорожник. Потом вертолет снова опустился. С высоты метра десантировалась досмотровая группа. Небыстрыми короткими перебежками стала приближаться к скатившейся в кювет машине. Однако разведчики не успели. Над джипом вспыхнул ослепительно яркий огненный шар и разнес дорогой японский автомобиль в клочья. Подгруппа еле успела упасть на землю. Рядышком брякнулся бампер и кусок радиаторной решетки, что примечательно, кусок бампера был деревянный, с остатками какой-то похабной надписи, что-то типа «Уй».